Уэнтвард был неизменно здоров, словно заколдованный, и смог только диву давался. Почему Уэнтвард, единственный в лагере, не заболел цингой? Почему Лора Сибли так ненавидит его и в то же время хнычет и скулит перед ним и что-то у него выпрашивает? Что это она у него выпрашивает, в чем он ей отказывает? Несколько раз Смок нарочно заходил к Уэнтварту в час обеда. Только одно и показалось ему при этом подозрительным — та подозрительность, с какой встречал его Уэнтвард. Затем он попытался расспросить Лору Сибли. «Сырой картофель вылечил бы вас всех», — сказал он пророчице. «Я знаю, я уже не раз видел, как он целительно действует». Глаза ее вспыхнули, в них была и вера, и злоба, и ненависть, и Смок понял, что напал на след. «Почему вы не привезли с собой на пароходе свежего картофеля?» — спросил он. «Мы везли. Но в форте Юкон мы его очень выгодно продали. У нас сколько угодно сушеного картофеля, мы знали, что он лучше сохраняется, он даже не мерзнет». Смок охнул от досады. «И вы весь свежий продали?» — спросил он. «Да. Откуда нам было знать? И совсем ничего не осталось? Может быть, мешок другой случайно завалялся где-нибудь в сторонке?» Она замялась на мгновение, покачала головой, потом прибавила. «Мы ничего не находили». «А может быть, все же что-нибудь осталось?» — настаивал он. «Откуда я знаю?» — скрипучим злым голосом ответила Лора Сибли. «Я не ведала продовольствием». «Им ведал Эймос Уэнтвард», — догадался Смок. «Прекрасно. А теперь скажите, это останется между нами. Как, по-вашему, не припрятал ли где-нибудь Эймос Уэнтвард немного сырого картофеля?» «Нет. Конечно, нет. Почему бы он стал прятать?» «А почему бы и нет?» Она пожала плечами. И как ни бился Смок, ему не удалось заставить ее признать, что это могло случиться. Глава 7. Уэнтвард — свинья. Таков был приговор малыша, когда Смок сказал ему о своих подозрениях. «И Лора Сибли тоже», — прибавил Смок. «Она уверена, что у него есть картофель, но молчит об этом и только добивается, чтобы он поделился с нею». «А он не желает!» Малыш проклял грешный род человеческий в одной из самых блистательных своих бранных импровизаций и перевел дух. «Оба они настоящие свиньи! Пускай Господь Бог в наказание сгноит их в цинге. Вот все, что я имею сказать по этому поводу. А сейчас я пойду и расшибу у Энтварту башку». Но Смок был сторонником дипломатических переговоров. В эту ночь, когда все в лагере спало и стонало во сне, или, быть может, стонало не в силах уснуть, Смок постучал у дверей неосвещенной хижины Уэнтварда. «Выслушайте меня, Уэнтвард», — сказал он. «Вот здесь, в мешке у меня, на $1000 золотого песка. Я один из богатых людей в здешних краях, я могу себе это позволить. Боюсь, что у меня начинается цинга. Дайте мне одну сырую картофелину, и это золото ваше. Вот, попробуйте на вес». Смок вздрогнул от радости. Эймос Уэнтвард в темноте протянул руку и попробовал на вес мешок с золотом. Потом Смок услыхал, как Уэнтвард шарит под одеялом, и почувствовал, что в руку ему вложили уже не тяжелый мешочек, а картофелину. Да, это, несомненно, была картофелина величиной с куриное яйцо и теплая от того, что лежала у Уэнтворта под боком.